Глава 11. Черный дьявол. Вся команда стояла в просторном холле гигантского торгового центра. Куда ни кинешь взгляд, всюду небольшие магазинчики, заставленные голыми грязными манекенами. Бетонные стены испачканы многолетней сажей и изрешечены дырами от пуль. «Детский мир, приготовьте ребенка к 1 сентября!» «Нью-Йоркер». Бренд молодежной одежды номер один в России. Немного дальше виднелись эскалаторы. На ступенях лежали осколки стекла и плитки. Прямо над ними висел большущий рекламный баннер, приглашающий посетить ресторан на 5-м этаже. Ах, широка! Ресторан русской кухни. Пельмени, щи, блины. Матвей заметил, как один из прилавков рядом освещает уличный свет. Подняв голову, он увидел широкую дыру в стеклянной крыше, откуда падали мелкие снежинки. «Рестор. Батареи SX7 теперь в 3 раза легче. Заряжайте ваш электромобиль на ходу одним нажатием. Xiaomi. Окунитесь в хоррор нисхождения с новой моделью очков виртуальной реальности Ocular 3000. Ад еще никогда не был так реален». Царившая тишина торгового центра оглушала. На мгновение показалось, будто весь мир остановился. «Вот же не вовремя эта треклятая буря нагрянула!» — выругался Вадим Георгиевич и стряхнул с куртки остатки снега. «Сержант, который час?» Миша посмотрел на экран ватт-браслета. «Почти 4 часа». «Скоро стемнеет!» — он откашлялся и смачно отхаркнулся. «Матвей, ты у нас собиратель. Как долго эта хрень за окном будет продолжаться?» Матвей развел руками. «Я мог бы подняться на крышу, проверить это датчиком или зондом. Да смысл?» Он посмотрел в окно, где из-за белой пелены не было видно даже прилегающей к торговому центру железнодорожной станции, через которую они вошли. Внутри нее оказалось даже холоднее, чем снаружи. Именно поэтому они и приняли решение зайти сюда. «Думаю, она скоро прекратится», — добавил Матвей, скорее утешая остальных. «А погода для конца февраля не слишком ли зимняя?» — спросил сержант. «Да, погода для этого региона странновата. Пора бы уже и привыкнуть ко всяким странностям, сержант». Вадим Георгиевич сбросил на пол тяжелый рюкзак и винтовку, выпрямив плечи. «Надя, ты чего?» — послышался испуганный голос Арины. Все обернулись к прогрессистке и увидели, как она дрожит. Губы у нее чуть посинели, щеки залились краской. «Да погодка доконала», — стуча зубами, произнесла она. Йован немедленно снял с себя куртку, оставшись в одном свитере. «Ты позволишь?» — учтиво попросил он ее, боясь встретиться с ней взглядом. Прогрессистка строго посмотрела на него, но все же одобрительно кивнула. Йован заметно оживился, на его широком лице появилась довольная ухмылка. «Но не думай, что после этого я...» Надя не договорила, содрогнувшись от холода. «Да она ледяная!» — растерянно сообщил Йован, чуть коснувшись ее руки. «Миша, организуй костер!» — велел Вадим Георгиевич, нацепляя на голову Нади свою теплую кепку. «Полагаю, местная администрация не будет возражать». Сержант молча кивнул и стал вынимать проводки из ватт-браслета, чтобы вызвать короткое замыкание. Матвей и Арина пошли искать растопку в соседних магазинах. К счастью, бумаги и мелкой щепы нашлось предостаточно. Они сложили весь собранный мусор в кучу и огородили кусками найденного бетона. Миша подвел 2 проводка под напряжением и сомкнул их, вызвав разряд тока. Через несколько минут вся команда устроилась возле небольшого костра. Надю подвинули ближе к огню. Йован устроился рядом и приобнял ее. «Эй!» — Лейгур вынул из внутреннего кармана свою флягу и протянул прогрессистке. «Поможет согреться». Надя прикусила губу, испытывающе посмотрела в глаза исландцу, но флягу все же взяла, несмотря на молчаливый протест Йована. «Погоди, это тот самый виски?» — спросила прогрессистка, понюхав аромат, идущий из горлышка. «Да, я перелил немного». Исландец взглянул на Матвея, как бы молча спрашивая, не возражает ли он. «Держи эту флягу подальше от своего соседа». Глаза Вадима Георгиевича ехидно посмотрели на Йована. Иначе мерзляки с непогодой будут наименьшей его проблемой». Матвей и Арина прыснули. Даже сержант позволил себе едва заметно улыбнуться уголком рта. Тем временем покрасневший от стыда Йован возразил. «Вот чего ты злорадствуешь, старый? Я же не знал, что это пойло так сильно в голову бьет». Затем внимание его привлек Матвей, тихо смеющийся в кулак. «А ты чего хихикаешь? Тоже мне друг. А все твой батя виноват. Нашел чего хранить в бомбоубежище». «Да все, все, угомонись уже», — прервала тираду оправданий Надя и ткнула его локтем в ребро. «По крайней мере, у меня появилась причина треснуть тебе как следует. С самой нашей первой встречи руки чесались». «Это еще почему?» «А вот мучайся догадками, ничего не скажу». Недовольный ответом Йован отмахнулся и не заметил, как Надя тихонько улыбнулась. Несколько минут сидели молча, только шмыгая носами и покашливая. «Давненько я огня не видела». Надин голос теперь дрожал значительно меньше. «А нам вот довелось видеть совсем недавно», — вставила Арина, подкидывая щепу в огонь. «Целый пожар». «Это ты про склад?» — полюбопытствовал Вадим Георгиевич и следом задал тот же вопрос. «Как же он у вас загорелся? Насколько мне известно, все модули, а в особенности склады, строили из негорючих материалов. У нас на прогрессе все строения такие». «Олег Викторович, наш староста, говорил, что склад был построен еще в 40-х годах», — ответил Зарину Матвей. «Возможно, материалы за эти 50 лет испортились, вышли из срока годности, я не знаю». «В любом случае, других мест для хранения у нас не было, поэтому пришлось все держать там». «И чутка у меня в переполохе», — добавил Йован, и, встретив вопросительные взгляды прогрессистов, поспешил объясниться. «Тот самый бар, где все мы так дружно познакомились». Вадим Георгиевич хмыкнул, должно быть, припомнив ту встречу. «Надеюсь, вы не забыли про клятву, которую дали восточникам», — вдруг произнес Матвей, обращаясь к начальнику прогрессистов. «Конечно, не забыл», — спокойно ответил старик, широко зевнув. «Я человек слова, Матвей. Восток получит необходимую провизию сразу после завершения этой экспедиции и по возвращению обратно в Антарктиду, независимо от ее исхода. Только вот будет ли согласен с подобным решением ваш брат?» — пробормотал сержант, вороша костер ножкой стула. «Будет», — Вадим Георгиевич оглядел восточников, словно пытаясь утешить их. «Не беспокойтесь». Однако сказанное стариком как-то не вселяло в Матвею надежду. «Меня вот что мучает последние несколько дней», — вдруг произнесла Надя и посмотрела на Вадима Георгиевича. «К чему такая секретность вокруг этого копья? Почему вы нам сразу про него не сказали?» Старик поджал губы и почесал густую щетину, которой обзавелся за минувший месяц. «Даже мне», — голос прогрессистки выдавал нескрываемую обиду. «Мне казалось, что вы доверяете мне, начальник». «Глупо допускать подобную мысль, милая моя», — поспешил утешить ее старик. «Ты же мне как вторая дочь. Разумеется, я тебе доверяю». «Тогда в чем причина? Не понимаю». «Как бы так объяснить?» Старик пытался подобрать слова, задумчиво посматривая в горящие угли. К счастью Вадима Георгиевича, ответить за него решил Миша. «Мы не хотели допустить утечки». «Утечки? Какой еще?» «Утечки информации о существовании копья». Сержант расстегнул верхнюю пуговицу куртки. «Если подобное станет известно, к примеру, китайцам с Джуньшаня, они непременно захотят перехватить его». То же самое касается и правителей других крупных станций. «Но зачем им его перехватывать?» На этот раз настороженный вопрос прозвучал от Арины. «Власть», — сухо ответил сержант. «Просто представь, какие возможности открывает перед тобой владение оружием, способным уничтожать этих тварей не по одному при помощи пуль, а сотнями, тысячами, а может и вовсе десятками тысяч, если ты имеешь лишь несколько грамм убийственной жидкости. Когда мы как следует изучим токсин и синтезируем его, мы не просто выиграем войну, но и сможем диктовать свои условия остальным станциям». «Насколько я понимаю», — начал Матвей, не сводя подозрительного взгляда с сержанта, Речь идет исключительно о власти прогресса, не так ли?» Миша не торопился с ответом. Он достал кусок вяленого мяса, оторвал зубами кусок и, медленно пережевывая, проговорил. «Лучше уж мы, чем захватившие власть мятежники с Макмердо, или кто похуже, не правда ли?» Буря не утихала. Приятно согревающий огонь костра и невыносимая усталость после долгого пути внезапно накрыли команду неодолимой дремотой. Часы ватт-браслета показывали 4:30, когда Матвей почувствовал легкий тычок в спину. «Матвей, я схожу в туалет», — прошептала Арина. «Я провожу тебя», — просыпающимся голосом сказал собиратель и стал подниматься с холодного пола. «Не стоит, уж как-нибудь справлюсь». «Не сомневаюсь в этом, но я и сам не прочь сходить по нужде». Матвей не лукавил, мочевой пузырь разрывался от выпитого ночью виски. «Как хочешь», — сдалась Арина. Матвей быстро поднялся и на всякий случай прихватил с собой заряженный револьвер. Не обменявшись и словечком, они дошли до эскалатора, взглядом выискивая подходящее местечко. «Гляди», — Матвей указал на табличку с мужским и женским силуэтом и надписью «Туалет». Он с намеком посмотрел на спутницу и спросил, «Как насчет того, чтобы немножечко почувствовать себя нормальным человеком?» «Нормальный — это который не отмораживает задницу на улице, при этом оглядываясь по сторонам, в надежде не увидеть трехметрового жука, готового сожрать тебя в довольно щепетильном положении». «Вроде того». «Тогда я только за», — подхватила Арина. Они вышли в узкий коридор и дошли до прохода, разделяющий мужской и женский туалеты. «Гляди, как могу», — шепнула Арина и пошла в мужской. Матвей тихо улыбнулся ей вслед. Ее озорство напомнило ту старую Арину, до этой треклятой экспедиции, ну и пошел в сторону женского туалета. Через пару минут они встретились на этом же месте и отправились обратно, однако возле эскалатора Арина вдруг остановилась, посмотрев в дальний конец холла. «Ты чего?» — спросил Матвей и последовал за ее взглядом, не заметив ничего примечательного, кроме магазина электроники. «Давай-ка заглянем туда. Кажется, у меня появилась идея, как я могу усилить сигнал моего датчика». «У тебя же была уже какая-то идея». «Ага, только вот для ее реализации мне не хватает кое-чего». «Так чего, идем?» Матвей не стал возражать. Магазин оказался настолько просторен, что пробивающийся через главный вход солнечный свет почти не дотягивался до дальней стороны, погруженной во тьму. Рядом с ними стояли десятки громоздких холодильников, которые вполне могли бы и работать, коснись их рука мастера. В центре зала находились стенды со смартфонами, планшетами и ноутбуками, некоторые из которых даже уцелели. «Эх, будь у меня время, я бы всю эту рухлядь по кусочкам разобрала», — мечтательно сказала Арина. «Только представь, сколько из них можно вытащить плат, микросхем, мелких запчастей». Матвей уловил странный запах. Помимо затхлости, здесь пахло чем-то еще, но чем он никак не мог разобрать. «Чуешь?» — спросил он ее. «Странноватый запашок». Девушка втянула ноздрями воздух и покачала головой. «Ничего не чую. Да и у меня нос забился еще с самого утра». Для наглядности она попыталась втянуть ноздрями затхлый воздух, но послышалось лишь тихое сопение. «Ладно», — Матвей мысленно плюнул на неприятный запах. «Что мы ищем?» «Коаксиальный кабель». «Знакомое название. Возможно, я привозил подобное на ледышку». «Не понимаю, как я раньше не додумалась использовать его?» — недоумевала Арина, слегка ударив себя в лоб. «Ведь у меня в мастерской даже был один такой, тупая башка». «Ну, теперь перед тобой целый магазин, еще и бесплатный», — подмигнул ей Матвей. «Да уж. Вот что, давай разделимся», — предложила Арина. «Ты проверь южное крыло, я северное. Так будет быстрее. Встретимся в конце». Арина включила фонарь и быстрым шагом направилась в сторону темноты. Оставшись наедине с собой, Матвей внимательно огляделся по сторонам и прошел мимо касс. Наряду с техникой здесь торговали чистящими средствами, газировкой в алюминиевых банках и закусками. Однажды он любопытства ради открыл одну такую упаковку с чипсами и от запаха чуть в обморок не упал. Вонь глаза резала. Но что его удивило, так это вполне себе целый вид картофельных чипсов. Они выглядели бы даже аппетитно, если бы не исходящий от них смрад. Продолжая поиски, помимо техники, он заметил еще несколько безделушек в виде брелоков и магнитиков. Но Матвею приглянулась запылившаяся кружка с изображением Кремля. «Может, прихватить на память?» «Нашел что-нибудь?» — окликнула его Арина. «Еще нет, ищу!» Матвей рыскал взглядом вдоль полок. Грязные тостеры, разбитые игровые приставки, пыльные электрические плиты, ржавые духовки, но никаких кабелей. Он дошел до темного участка и включил фонарик. «Стиральные машины, пылесосы», — перечислял себе под нос Матвей, читая затертые вывески. Луч света упал на широкий металлический стенд с крючками. На них висели небольшие коробки. Внутри одной из них заметил внутри полоску провода. «Арин!» «Да». «Вроде я нашел». «Уже иду». Отдаленно послышалось эхо быстрых шагов. Матвей стал перебирать коробки, вчитываясь в название каждой из них. «Напомни название!» — крикнул собиратель. «Коаксиальный кабель», — раздался голос почти у самого уха. Арина незаметно подошла сзади и присоединилась к обыску полок. «Он отлично передает электромагнитные волны. Попробую подключить его к датчику вибрации и парочке сенсоров. Думаю, что поможет усилить и расширить сигнал». «Все-таки она гений», — подумал Матвей и незаметно ухмыльнулся. Вдвоем они стали брать коробки, вчитываться в потертые названия. Не отыскав нужного, просто бросали переходники и провода на пол. Так длилось несколько минут, пока Матвей таки не отыскал нужное. «Смотри», — собиратель показал Арине свою находку. Девушка, не глядя, вскрыла ее и достала толстый черный кабель длиною около метра. «Да, это он», — улыбка осветила ее лицо. Ей не терпелось пустить в дело находку. «Ладно, пошли скорее к нашим. Пока есть время, я...» «Арина!» «Что?» «Замри!» «Что? «Не двигайся!» Луч в отбраслета Матвея освещал оскалившуюся морду огромной собаки с черной как ночь шерстью. Хвост нервно подергивался по сторонам. Маленькие глаза злобно блестели в электрическом свете. Матвей не сильно разбирался в породах, но это отдаленно походило на известного ему ротвейлера или его помесь. Ему довелось читать про них и видеть фотографии. Подкравшееся животное застало их врасплох, но Матвей успел его заметить. Теперь хотя бы открылась тайна вони, когда он зашел внутрь. Это был запах мокрой псины. Слева раздался настораживающий рык. Арина навела в ту сторону фонариком. «Там я знаю», — ответил Матвей, заметив еще одну ощетинившуюся собаку. «Без резких движений». Собиратель медленно потянулся к револьверу. Арина схватила с полки коробку с сетевым фильтром и крепко ее сжала, готовясь использовать для самообороны. Ротвейлер угрожающе рычал и наблюдал за каждым их движением. Следом из темноты появился еще один пес, на этот раз серого окраса. «Да сколько их здесь?» «Готовься бежать к нашим». Матвей понимал, что не успеет пристрелить всю троицу, даже владея оружием не хуже Нади. Боковым зрением он заметил, как Арина кивнула. Матвей прошептал: «На счет три. Раз, два, три». Вместе они бросились в правый ряд к холодильникам, почти касаясь друг друга плечами. Позади раздался резкий рык и топот лап. Вонь сырой шерсти вонзилась в ноздри. «Быстрее, быстрее!» – торопил Матвей сестру. Не оборачиваясь, он сбросил с полки несколько термосов в надежде задержать животных. Обернуться и проверить, сработало ли это, он не решался, как, собственно, и воспользоваться револьвером. Дорога была каждая секунда. Они выбежали на освещенный участок магазина. Матвей спиной ощущал, как в любой миг зубы одной из собак вопьются ему в лодыжку. Арина наверняка чуяла то же самое. Они почти добежали до выхода, как вдруг перед ними возник ротвейлер. Матвей достал револьвер, прицелился, коснулся курка, но не успел выстрелить. Зверь бросился на него и вцепился в руку, заставив выронить оружие. К счастью, клыки животного вонзились в ватбраслет. Дисплей устройства треснул и захрустел в пасти. Пес быстро почуял неладное, ослабил хватку и приготовился к новой атаке. Арина к тому времени успела подбежать к двери. Она коснулась ручки, развернулась и заметила, что ее и Матвея разделяют три собаки. Две из них уже были готовы наброситься. «Беги за помощью!» — крикнул Матвей, быстро поднял с пола железный прут и стал махать им перед носом. «Нет, я от тебя... Живо, живо, Арин!» Арина дернулась в его сторону, но, заметив бросившихся к ней собак, передумала. Она закрыла тяжелую дверь аккурат перед мордой рыжей псины. Матвей понимал, что одним только железным прутом от троицы разъяренных псов не отбиться. Выход был лишь один — бежать. Он бросил прут в ротвейлера и, воспользовавшись тем, что остальные двое скребли когтистыми лапами дверь выхода, пытаясь добраться до Арины, побежал в южное крыло магазина, пока не заметил широкую дверь, ведущую неведомо куда. Псы пустились в погоню. Матвей налег на противопожарную ручку с надписью «Аварийный выход, сработает пожарная сигнализация». Дверь открылась, и он оказался в длинном коридоре с коробками, в конце которого находился выход на улицу. Он попытался закрыть ее за собой, но она поддавалась с трудом. Времени не было, собаки слишком близко. Все, что ему оставалось, это бежать по коридору, сбрасывая коробки и хоть на самую малость задерживая озлобленных тварей. Это помогло выиграть время, с которым он добежал до очередной двери, открыл ее и оказался на улице. Буря успела разыграться еще сильнее. Разглядеть окружающее из-за снега было невозможно. Что это за улица? С какой стороны он вышел? Жуткое рычание за спиной выбросило все вопросы из головы, заставив двигаться вперед, неважно куда, лишь бы подальше. Следом появились и остальные псы, однако из-за непогоды они не спешили рваться в погоню, в отличие от своего черного вожака. В него же словно дьявол вселился. Он пер на Матвея уверенно, быстро, будто само существование собирателя было для него личным оскорблением, которое он желал как можно скорее смыть кровью. Матвей шел, с трудом поднимая ноги. Он чувствовал настигающего его черного дьявола. Еще немного, и эта сволочь вцепится в него своими желтыми, дурно воняющими клыками. Ну уж нет. Матвей спешил вперед, пока вдруг не почувствовал, что земля уходит из-под ног. Сугроб словно превратился в зыбучий песок и засосал его целиком, заставив провалиться черт знает куда. Яркая белизна снега сменилась на невзрачную тьму. Падая, Матвей уже записал себя в покойники, но вскоре почувствовал, как тело коснулось земли. Он рухнул на груду щебня и кубарем покатился вниз. Сотни камней больно вонзались в тело. Во рту чувствовался привкус крови, он прикусил кончик языка. По левому плечу пронесся ледяной поток боли, заставивший его закричать. Наконец падение прекратилось, и он оказался возле обломков асфальта с дорожной разделительной линией. Матвей стиснул зубы, пытаясь перетерпеть охватившую все тело боль. Выплюнул кровавый сгусток и схватился за живот, молясь про себя, чтобы не были сломаны ребра. Следом за одной напастью последовала и вторая. Над головой послышался собачий лай. Матвей схватил лежащий подле камень и поднял над головой, приготовившись к удару. Но этого не понадобилось. Над ним зияла широкая дыра, в белоснежном свете которой виднелась морда ротвейлера и остальных собак. Они рычали и гавкали, раздосадованные упущенной добычей. Матвей с облегчением бросил камень в сторону и заметил, как черношерстый вожак быстро скрылся из виду, а за ним и остальные. «Может, их ребята спугнули?» — подумал Матвей. Он, что есть силы, закричал. «Эй, я здесь!» Так повторялось еще добрых 5 минут, но ответа не последовало. Его голос перекрывало до сих пор бушующая снаружи метель. «Проклятье!» Он обратил внимание на левый рукав куртки, разодранный от локтя до плеча. Выйдя на свет, разглядел глубокий порез. Вновь поднял голову в надежде увидеть в дыре силуэты кого-нибудь из команды и снова закричал «Я здесь, внизу!» Выждал минуту, две, никого. Он осмотрелся по сторонам и заметил, что угодил не просто под землю, а в тоннель. Включил кнопку фонарика ватт-браслета. Луч света заморгал, отказываясь гореть в полную силу. Приглядевшись, собиратель заметил, что экран браслета треснут, и сенсор никак не реагирует на касание. Клыки ротвейлера, этого черного демона, постарались на славу, сломав его старенький, отлично служащий долгие годы ватт-браслет. «Просто замечательно», — прошептал он в темноту. Собиратель дал себе минуту поразмыслить. Подняться не представлялось возможным, слишком высоко. Да и бешеная стая могла находиться рядом. Дожидаться, пока его найдут? Это же черт знает, сколько времени пройдет. Выбора не было. Вглядевшись во мрак тоннеля, он направил туда моргающий луч фонаря. Сторона позади завалена кусками асфальта и щебня. Только сейчас ему удалось приметить фару автомобиля, торчащую из-под завала. Интересно, что здесь произошло? Почему рухнул асфальт? Не о том думаешь, Матвей. Он заковылял по единственному доступному пути в сторону, где тьма царствовала десятки лет с начала вторжения. Луч от фонаря не только моргал, но и светил настолько тускло, что обстановку перед собой разглядеть становилось почти невозможно. Через минуту он набрел на раздвижные двери. Они навели на мысль, что он оказался в метро. Передвигаясь почти на ощупь, он заметил вывески магазинов и кафе. Рана на плече стала обжигать с новой силой. Матвей зашел в один из магазинов с одеждой, схватил первую попавшуюся под руку рубаху, разорвал ее и наложил простую повязку. Ватт-браслет стал издавать трескающиеся звуки. Моргание фонарика участилось. Он вышел из магазина и последовал дальше по коридору. Скоро пришел к выводу, что оказался в некоем подземном комплексе с розничными магазинами, кафе и ресторанами. Кое-где он даже натыкался на мозаичные картины, смысл изображения которых было не разобрать, будь даже здесь ярко, как днем. Фонарик погас. Он выругался, ударил ладонью по браслету, и свет вернулся, но явно ненадолго. Впереди послышался шорох, к нему добавился уже знакомый рык. Только этого не хватало. Матвей забежал в ближайшее кафе, оказавшееся блинной. Краснощекий толстяк с большими глазами на вывеске зазывал внутрь, держа тарелку с золотистыми блинами, кружкой чая и миской со сметаной. Снова завоняло сырой шерстью. Матвей спрятался за стойкой кухни и вдруг что-то нащупал в кармане собственной куртки. Это был отцовский нож, он совершенно про него забыл. В этот момент стая нашла его. Ротвейлер напал первым, но Матвей успел вовремя захлопнуть дверь прямо перед его носом. Пес взревел, его когти скребли дверь. Удары один за другим сыпались на металлическую дверь. Эта настырная тварь начинала раздражать не меньше, чем мерзляки. «Минуточку», — подумал Матвей. «Если собаки как-то забрались сюда, значит, выход из этого тоннеля должен быть где-то неподалеку». Воодушевившись, он поспешил найти выход из кухни и оказался в помещении для персонала. В центре стоял большой обеденный стол с парочкой стульев. В углу покоился холодильник с магнитами в виде блинчиков. На стене висел календарь за 2060 год. Так и неперевернутый октябрь показывал пейзаж с вулканом на полуострове Камчатка. На мгновение Матвея охватила паника из-за предположения, что он оказался в тупике. Но, к счастью, его зоркий глаз пал на дверь, заложенную коробками. Он потратил некоторое время на разбор коробок и дернул ручку двери. Открыв ее, заметил железную лестницу, ведущую вниз в еще большую тьму. Фонарик мигнул, отключился, и только после парочки ударов по ватт-браслету снова загорелся, освещая железную лестницу. Иного пути нет, придется спускаться. Крепко держась за перила, Матвей вгляделся во мрак. Он не мог похвастаться богатым воображением, но прямо сейчас, когда он спускался в океан тьмы, ему мерещились чьи-то глаза, неотрывно следящие за каждым его шагом. До сих пор он держал себя в руках, но тут сердце заколотилось, как бешеное. Спустившись, он заметил узкий коридор с множеством труб и переплетением кабелей на стенах и потолке. Стал идти дальше, заставив себя, несмотря на боль в ногах, ускорить шаг. Одна только мысль о пропаже и без того плохого источника света наводила на него страху похлеще встречи с мерзляками. Он шел вперед, но тоннель все не кончался. У Матвея складывалось впечатление, что он играет на перегонки с маячившим по полу кружком света. Фонарик стал гаснуть. Матвей ускорился, почти побежал, и вдруг его окутала тьма. От неожиданности он упал и ударился головой. На мгновение все озарила вспышка яркого света. Затем она стала гаснуть, и он снова оказался во власти темноты. Лишь острая боль в затылке дала Матвею понять, он очнулся и пока еще жив. Ведь на том свете, если он и есть, боли нет, правда? Он коснулся браслета, ударил по корпусу. Ничего. Фонарик, как и все устройство, нуждалось в ремонте, а то и вовсе в замене. Но лучше не выкидывать его здесь. Внутри еще есть довольно большое количество ватт. Сколько он пролежал здесь без сознания? 5 минут? Час? Сутки? Эта тьма. Она все путала, мешала ему сосредоточиться, все как следует обдумать. Затем в голову стали лезть ужасные предположения. Что, если остальные ушли? Не смогли отыскать его, бросили, мысленно похоронив, и отправились дальше. Нет, нет, нет, Арина и Йован не бросят его, ни за что не бросят. Или, быть может... Едва предположив подобный исход, он почувствовал охватившую тело дрожь. В гробовой тишине тоннеля он слышал лишь свое взволнованное дыхание и биение сердца, заколотившегося, как будто он покорил горную вершину. Мерзляки, дикие животные, холод — все это вдруг стало таким ничтожным, пшиком в сравнении с испытываемым страхом беспомощности и одиночества. На ладони он ощутил ласковое прикосновение холодного ветра. Ветер. Значит, где-то здесь есть выход наружу. Из последних сил Матвей встал на ноги, нащупал трубу, оперся на нее и, прихрамывая, пошел дальше. Время превратилось в иллюзию. Он перестал понимать, что такое секунда, минута, часы. Время теперь виделось ему тягучей, неизмеримой массой. Так длилось до тех пор, пока его правая рука, которой он водил по стене для ориентации, вдруг не упала в пустоту. Оттуда на него подул сильный сквозняк. Хороший знак. Он развернулся, осторожно нащупал очередную лестницу, ведущую глубже, и спустился в еще более широкий тоннель. Он понял это, когда уловил объемистое эхо собственного дыхания, отражающееся от стен. Нога коснулась чего-то продолговатого. Он наклонился и нащупал нечто холодное. Рукой стал скользить по предмету, пока не догадался, что оказался на железнодорожных путях. «Метро», — заключил он. «Значит, если я буду идти дальше, то выйду на станцию. А там, глядишь, и выход на поверхность найду». Матвей почувствовал предвкушение свободы. Он вновь осмелился ускорить шаг в надежде, что успеет добраться до команды. Если те уже не ушли дальше. Нет, они там, я уверен. Я им нужен, я их собиратель, они и шагу без меня не сделают. А что, если прошло много времени? Ты и правда думаешь, что они будут ждать тебя? Рисковать своими жизнями? Ведь буря скоро пройдет. Хватит. И здесь будет достаточно тепло, чтобы мерзляки почуяли их. «Перестань, перестань», — успокаивал себя Матвей. Он чувствовал, как проигрывает битву с собственным отчаянием. И вдруг впереди увидел слабый проблеск света, а за ним ощутил на лице прикосновение холодного воздуха. Он ускорился. Рот изогнулся в идиотской улыбке. Пару раз он споткнулся, больно ударившись коленями. Но то была мелочь в сравнении с чувством освобождения от пут этой жуткой, всепоглощающей тьмы. Это была платформа метро с широкой лестницей, ведущей наружу. Он был спасен, тьма не победила. Но сомнение внутри по-прежнему не умолкало. На улицу успели опуститься сумерки. Буря прекратилась, не было больше ни завываний, ни ветра, ничего, кроме пустых домов и улиц, покрытых снегом. Справа от себя он увидел территорию парка, над головой заметил вывеску «Метрополитен имени В. И. Ленина. Станция Сокольники». «Сокольники? Где это? Возле какой станции они сделали привал? Сейчас бы карту, и тогда...» На белоснежном снегу под ногами образовалась лужица крови. Наспех наложенная повязка стала мокрой. Он зажал рану рукой и вышел на дорогу. Сердце вдруг сжалось от предположения, что его следующий неосторожный шаг снова похоронит его под землей. На этот раз он смотрел под ноги куда внимательнее. «Эй!» — закричал он, сложив руки у рта. «Я здесь! Сюда!» Ему ответило лишь собственное эхо. Делать было нечего. Он решил направиться в сторону парка, когда позади послышалось теперь уже до боли знакомое прерывистое рычание. Это был он, этот проклятый ротвейлер. И не один. Позади стояли еще 7 разномастных псов. Целая стая. Черный, как сама смерть, вожак стоял на фоне слепящего белизной снега и как бы улыбался, оскаливая свои желтые, наверняка пахнущие мертвечиной клыки. Матвей резко побежал вдоль дороги, куда глаза глядят. Какое расстояние их разделяло? 10 метров? 5? А может, он прямо сейчас прыгнет и вот-вот вцепится ему в ногу? Матвей добрался до захороненного наполовину седана, дернул ручку двери и со скрипом открыл ее. Упал на переднее сиденье, попытался закрыть дверцу, но почувствовал, как другой пес каштанового цвета вцепился пастью ему в руку. Собиратель закричал, свободная рука потянулась к отцовскому ножу. Локтем он задел клаксон у руля, который внезапно подал оглушающий гудок. Он пырнул псину в шею, заставив ее заскулить и ослабить хватку. Воспользовавшись моментом, захлопнул таки дверь и, сделав 2 тяжелых вздоха, принялся жать на клаксон авто, пытаясь привлечь к себе внимание и, по возможности, спугнуть стаю. Но это не сработало. Морда ротвейлера оказалась у него над головой в дверном окошке, и голодная пасть почти сомкнулась возле его лба. Нож выпал из руки и скользнул куда-то вниз. Матвей принялся отбиваться ногами от пробирающегося внутрь вожака, нащупывая на полу нож. Он не решался увести взгляд в сторону хотя бы на секунду, боясь, что именно тогда зверь вгрызется ему в лицо. Но вот вожак все же уловил момент для атаки и впрыгнул внутрь автомобиля. Матвей только и успел что вытянуть перед собой руку с ватбраслетом для защиты. Но черный дьявол, получив урок, на этот раз оказался умнее и впился зубами чуть ближе к локтю. Матвей закричал. Стая снаружи напоминала толпу зевак, подначивающих своего лидера прикончить жертву. Их лай звенел в ушах собирателя. Когда нож оказался в руке, Матвей вонзил лезвие в шею вожака, затем 2 раз, 3. Но он не считал, просто бил, бил и бил. Ему было все равно, сдохла эта тварь или нет. Он будет бить до тех пор, пока не устанет. Взор застелила кровавая пелена. От множественных ударов голова ротвейлера повисла на куске плоти. Он почти обезглавил животное, но вовремя заставил себя остановиться. Матвей успел лишь выдохнуть, прежде чем краем глаза заметил, как в салон пытается прорваться очередная собака. Она почти набросилась на него, но вдруг ее дернуло в сторону так, будто чья-то невидимая нога вдарила ей со всей силы. Рядом раздались несколько свистов, заставивших всю свору собак разбежаться по сторонам громко лая. Вскоре Матвей услышал скрип снега. Кто-то приближался. «Я здесь, здесь!» — надрывисто произнес собиратель, придерживая кровоточащую рану. Дверь машины с тягучим скрипом открылась. Ожидавший увидеть кого-нибудь из своих, Матвей дернулся от неожиданности. Перед ним стоял мужчина, одетый в шубу. В полуседой бороде завязли тающие снежинки, лицо скрывал шарф и плотные солнцезащитные очки. В руках чужак держал блочный лук. «Ты из спасательного отряда?» — спешно спросил его незнакомец на английском. Матвей все никак не мог прийти в себя и с трудом выдавил. «Да», — ответил он сам и не заметив, что сделал это на русском. Но его спаситель, судя по широкой улыбке, все понял без перевода. Он снял очки и шарф и открыл свое лицо. Первое, что бросилось Матвею в глаза, это длинные, касающиеся плеч волосы и высокие надбровные дуги, придающие его внешности нечто дикое и первобытное. Однако вместе с этим рассудительный взгляд серых глаз создавал образ мудрого не по годам старца. Нежданный спаситель помог Матвею выбраться из машины, отбросив мертвого ротвейлера. «Жак Дюран», — представился он и быстро протянул Матвею руку. Также известный под прозвищем «Шаман».